Глава четвертая. Едва мы успели коснуться берега, как нас окружили газетчики. Вопросы были обычные. Трудно ли выбраться из-под железного занавеса? И нравится ли вам свободный мир? Но потом меня попросили поговорить с редактором скакового отдела известного спортивного журнала. Это был уже немолодой человек, спокойный, семейный, видевший все, что следовало видеть на скачках за последние 30 лет. Ему достаточно было напомнить, как он уже подхватывал. Ну да, в последнем повороте Люциану подходил к вам, но вы сделали поразительный рывок. Это тогда на Кубок Европы. Знаком он был со многими знаменитыми писателями, интересовавшимися скачками, дружил с Хемингуэем, а с Фолкнером даже сотрудничал, составляя отчет о дерби в Кентукки за 1955 год, когда абсолютный фаворит Нашуа от Назрулы ко всеобщему изумлению проиграл. В этом человеке самое интересное было – это стремление понять другого. Видно, это было хотя бы потому, что иногда он честно говорил: «Этого понять я не могу». Он меня спрашивал: «Как же у вас скачки существуют без рекламы по телевидению?» Я объяснял, он вздыхал. Трудно понять человеку со стороны. Потом он спросил: «Почему вы, советский жокей номер один, не приезжали до сих пор в Англию на скачки и сейчас приехали всего лишь на аукцион? Вы же победитель Кубка Европы, призер Вашингтонского кубка и Триумфальной арки. Но в Эпсоме на дерби не скакало от вашей страны еще ни одной лошади». «Дерби — это дерби. Воспитаем достойного участника, приедем. Но вы же, наверное, знаете, что троеборцы наши удачно выступали в Англии». «Не знаю». «Как это может быть? Вы же эксперт по скачкам». «Вот именно. Мое дело скачки, и никаких троеборцев и конкуристов для меня не существует». «Друг мой, вы не у себя дома. У нас каждый должен знать свое место. Что трудно понять это со стороны». И то же самое у нас с ним получилось, когда попробовал рассказать ему про лошадей, которых мы привезли на продажу. Корреспондент изменился в лице. «Прошу больше ни слова об этом. Хорош бы я был, если бы шеф узнал, что я тут с вами беседую о рысаках. Это же наши злейшие враги. Слава богу, их в жокей-клуб не допускают. Я не понимаю, как вы могли приехать в компании с кучером и призовым наездником». «Трудно объяснить человеку со стороны. О да, это верно, хотя и грустно». «А вам можно вопрос?» — обратился к нему переводчик. «Ради бога». «Хемингуэй какой был?» «С ним было очень трудно, когда он бывал не в духе. А Фолкнер совсем другой. Но и с ним было трудно. Провинциален, болезненно застенчив, что было, конечно, оборотной стороной самолюбия. В скачках ни тот, ни другой не понимали ровным счетом ничего, хотя это не помешало им написать о лошадях прекрасные страницы». Прощаясь, он сказал: «Прошу вас ни слова о том, что мы тут говорили с вами о рысаках». В это время на дебаркадер прибыл конный автобус с надписью «Лошади Ротшильда». И Растыч сразу угадал. «От Веллингтона?» «О, маэстро!» — эхом отозвались конюхи. Тут подбегает какой-то толстяк. «Вуколка!» «Капитан говорит Драгоманову». «Что я говорил, комендор?» Драгоманов молчит, а Растыч восклицает: «Дядя!» Воняя сигарой и вытирая потный лоб, толстяк стал расспрашивать: «Ну, Вуколка, как там наша пальна? Чей сожгли?» «Зачем же, дядя?» «Там по-прежнему конный завод, и сам я в нем тренером». Лицо толстяка переменилось. «А, стало быть, ты вроде Якова Ивановича. Предатели! Россию сгубили!» Яков Иванович Бутович, коннозаводчик, знаток породы, основатель музея коневодства, который передал советскому правительству и был назначен его первым смотрителем. Его питомец Ловчий был чемпионом Всероссийской сельскохозяйственной выставки в 1923 году. Сын Ловчего, Улов, стал чемпионом Всесоюзной выставки 1939 года. Сын Улова, Бравурный, был рекордистом 40-х. Сын Бравурного, Бравый, рекордистом 50-х годов. Автор интересных мемуаров, друг выдающихся художников, Бутович был заметной фигурой на фоне артистической Москвы. Он упоминается в театральном романе Булгакова и под именем Бурмина выведен в повести Ширяева «Внук Тальони». «А вы, дядя, — отвечал Ирастыч совершенно спокойно, — когда после бегов в Яре ночи прожигали и зеркала били, должно быть, спасали ее?» Дядя не ожидал, конечно, что племянник так резко примет и кинет его сразу корпусов на 10. «Ну, брат, — пробормотал он, — ты, видно, приехал подкованный и по-летнему, и на шипы. Чувствуя, что не попадает в пейс, толстяк взял на себя и сменил ногу, то есть сделал совсем другое лицо и начал не тем тоном. «Вуколка, — почти прошептал он, — назови лошадок поприличнее и цены. Мне тут кое-кому шепнуть надо, за комиссию заплатят, а то ведь жить-то надо старику». «Нам не жаль, — сказал Ирастыч. — Но ведь лошади с молотка пойдут. Какая же фирма берет у вас? Васька, что ли, Выживатов?» И как раз подъехал в автомобиле невысокий, очень гладко выбритый, средних лет человек, и хорошо по-русски спросил: «Что, ребята, укачало?» Наших лошадей сразу же начали выгружать и ставить в скотовозные фургоны с надписью «Выживатов». — «Пойдемте, ребята, — сказал хозяин, — по-нашему, по-русски, с дороги». Приехали мы к нему в дом. Он заговорил с женой по-английски, а она, улыбнувшись, сказала: «Хорошо». Принесли поднос с бутербродиками. «Эй, Василий Парменович, возьми да скажи ему, Ирастыч, это не по-нашему». «Так, ребята, забыл, — засуетился хозяин, — все забыл. А вернее сказать, и не знал никогда. Мы в российско-английской торговле со времен Ивана Грозного. Все лес да лен, лес да лен. Потом отец прибавил пшеницу и шерсть. А я вот еще и лошадьми занялся. Но я что, я ведь ровесник революции, мне и года не было, когда мы уехали. Так что и здесь я чужой, и родины я не знаю. Так вот торгую только». И опять обратился к жене по-английски, и она принесла еще один поднос. «Жить, ребята, — сказал Выживатов, — будете здесь же, у меня на ферме. Я хочу сказать, в хозяйстве. Лошадей слегка подготовим, подработаем и торги. Работать-то кто будет? Или тренера надо нанимать?» «Какого тренера? — сказал Драгоманов. — У нас одни крэки. Это победитель Кубка Европы, мастер-жокей. А это же вы, наверное, знаете, Р. «А, племянник! — отозвался сразу Выживатов. — Ну, знаете, с дядей вашим сладу никакого нет. У нас тут в землячестве просто беда. Или такое вот старичье, или же деписты проклятые. А тоже в русские лезут, в патриоты. Но ничего, есть и настоящие люди, вы сами увидите». «Деписты — депатрианты, перемещенные лица времен Второй мировой войны, среди которых немало предателей Родины, бежавших от возмездия.